Глава 49. Большая делегация из бледных, как сама смерть, существ двигалась по пустоши, медленно соединяясь с морем зомби, ждавшим их все это время. Великий Всеотец! Как только глава этой группы вошел в это море, расступившееся перед ним, как при ударе о волнорез, к нему подошел широкоплечий зомби, по виду неотличимый от человека, но на несколько голов превосходивший по росту любого среднего представителя этого вида. «Все прошло, как вы и задумывали?» «Не совсем. Всю дорогу сюда этот зомби не переставал думать. Не знаю, как этот старикашка пришел к такому решению», — буркнул он, игнорируя вопросительный взгляд своего подчиненного. «Неужели он и в самом деле поверил, что эта белая скала его атаковала? Он ведь не такой тупой, верно?» «Великий Всеотец, я не понимаю». Его подчиненный попытался что-то сказать, но его снова просто проигнорировали. «Ха-ха-ха-ха!» Неожиданно для всех лидер зомби разразился смехом. «Но мне это нравится. Это хорошее начало. Это его решение очень, как там было у людей». Он немного задумался. «Да, очень по-спортивному. Правило — это хорошо. Да, хорошо». Фракция «Белая скала». Мир Вин-О-Дара. Поглощает мировой кристалл мира, Нифхузан. Системное сообщение разнеслось над миром, оповестив всех, а лидер зомби резко обернулся в сторону города Белой Скалы и кровожадно оскалился. «А вот и сигнал», — сказал он. «Им так не терпится начать». Каменная табличка разорвала пространство, переместившись в лагерь вместе со всей своей группой. Множество существ, что были тут и терпеливо ждали, тут же рухнули на колени при ее появлении. «Владыка зала прибыл!» — оповестил всех голос от другой таблички, следующей за своим лидером. «Владыка будет говорить!» Едва колебания его голубого поля исчезли, как все монстры послушно затаили дыхание, боясь даже громко дышать. «Мы пришли к соглашению!» — раздался голос лидера зала духов, проникая в уши всех вокруг. «Смерть нашего потомка непростительна. Сила зала духов давно была забыта нашими врагами. Теперь у нас будет шанс напомнить миру, кого им действительно стоит бояться». Фракция «Белая скала». Мир Вин-О-Дара. Поглощает мировой кристалл мира Нифхузан. В головах у всех сразу за этими словами раздался звук системного оповещения. «Да начнется соревнование!» Вспыхнула каменная табличка, осветив всех голубым полем. Человек в черном плаще медленно закрыл глаза, сев в кресло внутри своего походного шатра. Положив руку на лоб, он поправил зачесанные назад волосы и глубоко вздохнул. Опустив руку и открыв нижний ящик своего рабочего стола, он достал оттуда большую стеклянную бутыль и два пустых бокала. Щелчком пальца, откупорив сосуд, он мгновенно наполнил оба бокала, затем достал из внутреннего кармана его плаща, сделанный из металла жетон с выгравированным на нем именем и фразой «Пусть он принесет тебе удачу, отец». «Возможно, этот старик прав», — сказал он еле слышно, не моргая, рассматривая этот жетон, а затем медленно положил его на один из наполненных бокалов. «Ты бы не оценила, если бы на твою могилу я положил весь наш мир, верно?» Естественно, ответа он не ждал, а просто выпил содержимое своего бокала одним глотком, скривившись от отвратительного вкуса и едкого уксусного запаха. Фракция «Белая скала». Мир Вин-О-Дара. Поглощает мировой кристалл мира. Нифхузан. «Вот как!» — сказал он, повернув голову туда, где, по его ощущениям, находился город Белой скалы. «Значит, время пришло так быстро». Закрыв глаза, он просто замер на несколько мгновений, а затем оба его кулака резко сжались, да так, что затрещали кости. «Не волнуйся, дочь моя, я положу на твою могилу другой мир, тот, который этого заслуживает». «Как я рад, что принял решение вмешаться в эту ситуацию!» Мужчина в черно-красной броне не переставал улыбаться с тех самых пор, как покинул собрание фракций. «Ваше Величество и в самом деле кажется очень довольным», — сказала женщина, что сопровождала его всю дорогу. «Еще как!» — оскалился тот. «Ожидание войны — это хорошо, но у нас не было никаких гарантий, что мы что-то получим. Мы даже не были уверены, что не потерпим убытков, но теперь...» Этот старый патриарх кажется так же хитер, как и раньше. Одним словом, он уберег нас от нежелательных последствий, предоставив сущее веселье. Лидер технокрада широко улыбнулся. Веселье, да еще с такой потрясающей наградой. Надеюсь, он будет устраивать такие соревнования и впредь. Фракция «Белая скала», мир Вимодара, поглощает мировой кристалл мира Нифхузан. Ха-ха-ха! Рассмеявшись в полный голос, он обернулся в сторону, откуда только что пришел. Замечательный спорт! Он очень подходит этому миру. Я абсолютно точно хочу в этом участвовать. Стены города Белой Скалы действительно слишком высокие. Даже внешние стены настолько высоки, что стоя на них у тебя закладывает уши от стремительных порывов ветра, прилетающих с пустошей. Осталось совсем чуть-чуть. Протянул я, смотря туда, где на горизонте исчезли представители сильнейших фракций этого мира. За моей спиной город, который только теперь смог вздохнуть с облегчением. Город, который еще не знает, что очень скоро станет полем для одного спортивного состязания. Все фракции этого мира хотят войны. По большому счету, я мог бы ничего не делать, и тут бы сам собой вспыхнул пожар. Вот только все они видят эту войну по-своему и хотят своей собственной войны. Во вспыхнувшем хаосе достанется каждому, и вряд ли его пламени хватит на всех. Скорее всего, это перерастет в целую череду конфликтов, которые перерастут в полноценные сражения. Хаос войны будет тлеть и накаляться, а все это растянется на несколько лет, в лучшем случае. Я не намерен ждать столько времени, поэтому просто установил правила. Все же любят спорт с четкими правилами и общей четко поставленной целью. Нельзя мешать другим участникам и их убивать. Это правило очень простое, но дает гарантию, что как только главный приз будет получен кем-то из участников, то другие не будут иметь никаких претензий. Никакого хаоса, никаких неопределенностей и вполне конкретный победитель. Фракция «Белая скала», мир Вим-О-Дара, поглощает мировой кристалл мира Нифхузан. Ха-ха! Обернувшись на город, я широко улыбнулся. Главный приз только что себя обозначил. Тот, кто первым его заберет, тот и станет победителем. Все очень просто. Фракция «Белая скала» уже завтра перестанет существовать.